Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, библейская история Ветхого Завета в ее последних столетиях упоминает ряд замечательных людей, любивших Создателя Вселенной, Господа Бога Живого и потрудившихся немало для блага разоренного Иерусалима. Среди них, как вы уже слышали, имена священника Ездры и губернатора Иерусалима Неемии занимает важное место. Ездра, потомок Аарона, вернулся в Иерусалим с группой более молодых евреев в 458 году до Рождества Христова. А лет через 12 прибыл в Иудею и Неемия по разрешению Артаксеркса, царя Медоперсии и столицы Сузы. Вместе с Ездрой он потрудился много для восстановления Иерусалима. Потом вернулся обратно в Сузы к царю с докладом. Вскоре Неемия снова прибыл в Иерусалим как губернатор его. Ездра, очевидно, в то время был уже усопшим служителем Израиля. Когда Неемия опять вернулся в Иерусалим, то увидел большой духовный упадок в Иудее. Служение в храме не являлось вдохновенным. День покоя, суббота, весьма нарушалась торговлей в Иерусалиме с иноплеменными торгашами. Женитьба на язычницах была популярной. И даже бывшие противники Ездры и Неемии во время исправления стен Иерусалимских, как Товия и другие, вошли в союз со старейшинами и священниками. Сердце Неемии страдало от всего, что он увидел. Перед ним предстоял тяжелый труд очищения народа от духовного упадка и восстановления торжественного богослужения в храме, который терял прежнюю важность и чистоту. Необходимо было совершить ряд реформ. Он очистил Иерусалим от торговавшей в день субботний и назначил наблюдателей за порядком священников и левитов, поручив каждому ответственную задачу. Неемия служил губернатором Иерусалима до смерти Артаксеркса в 423 году до Рождества Христова. Но Бог воздвиг пророка Малахию. Книга Неемии является последним важным описанием состояния Иудеи перед Рождеством Христовым, которое совершилось почти через 400 лет. Книга же Малахии есть последняя пророческая книга Ветхого Завета. По сей причине она является весьма важной в каноне книг Библии. Указание Неемии в его книге на духовное падение иудеев, народа и даже священников, на их слабое благочестие подтверждается и пророком Малахией. Хотя жертвы приносились в храме, но они не были чистыми по закону Моисееву. Приносили в жертву больных животных, и они указывали пророчески и как прообразы на чистого святого Христа Иисуса, Искупителя от грехов Израиля и всего мира. Малахия говорит: «А вы хулите его тем, что говорите, трапеза не стоит уважения. Притом говорите, вот столько труда, и приносите украденное, хромое и больное, и какого же свойства приносите хлебный дар? Могу ли принимать с благоволением это из рук ваших, говорит Господь?» Малахии 1 глава, 12 стих. Хотя ни Ездра, ни Неемия не упоминает имени пророка Малахии, но духовное положение иудеи было таково, как он описывает. Священники не стояли на высоте своего призвания. Читая последние страницы книг Ездры и Неемии, мы видим яркую картину, о которой скорбит и пишет пророк Малахия. Упадок в богослужениях, смешанные браки с языческими племенами и прочее. Кроме того, жестокое отношение богатых евреев к бедным братьям своим по вере. Малахия сильно восстал против такого несправедливого положения, против самолюбивых богатых. В книге Малахии мы видим 7 положений, которые открывают суть печального состояния иудея в духовном отношении. Первое. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем ты явил любовь к нам?» Малахии 1 глава, 2 стих. Второе. «Вы говорите, чем мы бесславим тебя?» 1 глава, 6 стих. Третье. «Вы прогневаете Господа словами вашими и говорите, чем мы прогневляем тебя?» 2 глава, 17 стих. Четвертое. «Вы говорите, чем мы бесславим тебя?» 1 глава, 7 стих. 5. «Вы скажете, как нам обратиться?» 3 глава, 7 стих. 6. «Чем мы оскорбляем тебя?» 3 глава, 8 стих. И 7. «Когда мы говорили против тебя?» 3 глава, 13 стих. Эти гордые вопросы приносили скорбь Богу Святому, потому что народ не сознавал своих преступлений. Пророк Малахия, как глаз Божий, обличал народ и говорил им истину об их тяжелом духовном отступлении от Бога. Несмотря на такое почти дерзкое отношение к истине, Бог любил Израиль и прощал его многие прегрешения. Таково же его благое отношение и к детям своим во Христе Иисусе, Спасителя нашим. Божия любовь непреложная, пребывающая вовек. «Ва, я возлюбил тебя» 1 глава, 2 стих, говорит Господь не только о времени прошлом, но и теперь, и в будущем. Можно передать эти слова так: «Я любил тебя, я люблю тебя и буду любить тебя». Чудное состояние Божьего сердца. Как оно прекрасно и непостижимо в спасительной благодати. Народ, согрешивший, говорил Господу: «Чем мы прогневили тебя?» Очерствелые сердца человеческие не сознавали и не чувствовали божественной боли сердца. Устами пророка Малахии Бог отвечал народу ясно, как и чем он был непослужен ему и чем грешил. Бог говорит: «Я Господь, и я не изменяюсь. В нем нет перемены». После пророческих изречений Малахии библейская история Ветхого Завета приходит к молчанию. 400 лет до Рождества Христова – период божественного молчания. Все было сказано о грядущем Мессии, о Господе Иисусе. Близилось время Его рождения в Вифлееме, в яслях убогих. Исторические сведения об избранном народе, как Бог его назвал, приходится искать в других исторических источниках. Со времени Авраама до дней Неемии и Малахии Господь оставался верен в любви к Израилю. «Я возлюбил тебя». Слова светлые и драгоценные остаются и поныне неизменными, хотя нам и не все понятно в отношении равнодушия Израиля и в наши дни ко Христу Иисусу, своему Мессии. Однако близится время, когда остаток Израиля спасется, как говорит апостол Павел. Бог не отверг Израиля, и как в дни Илии, кроме него, было 7000 верующих израильтян, о которых было ведомо Богу. Пророки Ветхого Завета, возвещая о наказании Божьем, которое происходило на Израиль, также возвещали о любви Божьей неизменной. Эта любовь его не изменялась в течение столетий истории Ветхого Завета. Она пребывала и пребудет вечно. Новый Завет подтверждает эту любовь. Бог имел верных свидетелей в периоде истории Ветхого Завета, и Он также имеет святых верных свидетелей в библейской истории Нового Завета. Аминь.